доклад и карты, что в твоем рюкзаке. Девочка-наркомана, расскажи о нем мне. Увидим, услышим, это все осязать. Расскажи мне секреты, я хочу это знать. И все ваши фотки у меня на столе. Я большой твой фанат, расскажи о нем мне. И все же, конечно, чтобы услышать тебя. Я влюбился в него, говорю, что в тебя. Госнаркоконтроль. Докажем, повяжем, этот срок небольшой. Небольшая премия, Мальдивы с тобой. И каждая стопка будешь ты забывать. Нелегальным наркотиком я буду качать. Госнаркоконтроль. Я не такой. Я не такой. Я не такой. Я не такой. Коньяк, сигареты, что в твоем рюкзаке? Девочка-наркомана, расскажи о мне. Коньяк, сигареты, что в твоем рюкзаке? Девочка-наркомана, расскажи о нем мне. Госнаркоконтроль. Я не такой. Я